Часть четвертая. Страшный мир. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства. Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски. «С какого же возраста мне начать?» — подумал я. «Комично начать с года». Комично вспоминать то, что бывало в 2 и в 3 года, и даже в 4. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли, соску в горшок уронил, петуха испугался. Мамаша нашлепала по заднице. Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего не помню. «Я должен начать с 5 лет», — подумал я. И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с 5 до 15 лет. И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал, значит, я на верном пути, значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь. С 5 до 15 лет. Скорее сбросить тягостную память моих воображаемых обид. Я больше не буду. На столе тарелка, на тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек, они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по 2 такие ягоды. Это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю одну ягоду. Так и есть, множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду, я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю я им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется, но он хмурится, когда я гляжу на него. «Пойдем, я тебя немножко попарю», — говорит мать, «чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать». Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: «Я больше не буду!» Не надо стоять на улице. Я стою у ворот нашего дома, не у самых ворот, а у тумбы. Дальше тумбы я не иду, нельзя, может задавить извозчик. Вдруг я вижу, на меня катится двухколесный велосипед, на котором сидит человек в кепке. Что же он не звонит? Велосипедисты должны звонить, когда наезжают на людей. Я отбегаю в сторону, но велосипед снова катится на меня. Секунда, и человек в кепке падает. И падаю я, и велосипед падает на меня. Из моего носа хлещет кровь. Увидев кровь, я начинаю так орать, что сбегаются люди. Даже прибегает одноногий газетчик, который стоит на нашем углу. Расталкивая людей, прибегает моя мать. Увидев, что я лежу, она бьет по щеке велосипедиста так, что у того с головы падает кепка. Потом она хватает меня на руки и несет по лестнице. На лестнице она осматривает и ощупывает меня. Все цело. Только из носа течет кровь и на ноге ссадина. Мать говорит: «Жалко, я не знала, что он тебе ногу повредил. Я б ему оторвала голову». Папа говорит мне: «Ты сам виноват, не надо стоять на улице». Золотые рыбки. На подоконнике банка с золотыми рыбками. В банке плавают 2 рыбешки. Я бросаю им крошки сухаря, пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо. Должно быть им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, у них появился бы аппетит. Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже не важно, они бьются и тоже отказываются от еды. Я снова бросаю рыбешек в воду. Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки. Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку. Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели. Мамаша сердито говорит: «Зачем ты это сделал?» Я говорю: «Я хотел, чтобы им было лучше». Мать говорит, не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде. Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде, но я хотел избавить их от этого несчастья. В зоологическом саду. Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке. Мать говорит, зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей. Мы идем на площадку. Там множество детей. Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди. Вот мешки завязаны, и дети в мешках поставлены на белую черту. Кто-то машет флагом и кричит «Бегите!». Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше. Я тоже чуть не падаю, но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке. Я первый подхожу к столу. Играет музыка, и все хлопают. И мне дают коробку мармеладу, флажок и книжку с картинками. Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди. На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо. После этого мы идем смотреть обезьян. Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить. Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки. Мама говорит, наверное, мы коробку оставили на скамейке. Я бегу к скамейке, но там уже нет моей коробки с мармеладом. Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание. Мама говорит, наверное, украли нашу коробку. Ничего, я тебе куплю другую. «Я эту хочу!» — кричу я так громко, что тигр вздрагивает, и слон поднимает хобот. На берегу. Мы на даче, играем на берегу. Вдруг моя старшая сестра Лёля кричит. «Господа, Юля потонула!» Я смотрю по сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли. Лёля кричит. «Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде!» Что есть духу, я бегу к нашей даче. Кричу «Мама! Юля утонула!» Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней. Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок. В это время Лёля кричит «Нет, господа, Юля не потонула. Вот она, плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу». Действительно, видим, Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое, и шляпа ее далеко. Я говорю, «Мама, приди в себя. Оказывается, Юля не потонула». Увидев Юлю в лодке, мама кричит, «Юля, плыви назад, тебя унесет на середину реки». Лёля говорит, «Она бы и рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло». Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега. И она испуганно кричит, «Помогите!» Услышав ее крик, мама снова падает в обморок. Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле. Я говорю маме, «Мама, не бойся, Юлю сейчас спасут». Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке. И вскоре Юля на берегу. Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой. Коровы идут. Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома. Из сада не велено уходить, но раз такой исключительный момент, это допустимо. И вот по дороге я бегу за птичкой. Вдруг позади себя я слышу мычание. Оглядываюсь. Боже мой, идет стадо коров. Отступление отрезано, домой уже не добежать. Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезаю на дерево. Теперь коровы под деревом. Интересно отметить, что они не уходят. Они как нарочно встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня. Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду, и тогда они забодают меня. Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо. Только бы не обломился сучок, на котором я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между двух этих коров, и они поднимут меня на рога. Идет пастух. Он хлопает бичом. Это знакомый пастух, Андрюшка. С ним можно договориться. «Андрюшка!» — кричу я. «Гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились? Еще кушают!» Андрюшка хлопает бичом. Коровы нехотя уходят. Теперь не страшно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров. Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад. Гроза. Со своей сестрой Лёлей я иду по полю и собираю цветы. Я собираю желтые цветы, Лёля собирает голубые. Позади нас плетется младшая сестренка Юля, она собирает белые цветы. Это мы нарочно так собираем, чтобы было интересней собирать. Вдруг Лёля говорит: «Господа, глядите, какая туча!» Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо. Лёля говорит: «Скорее домой, сейчас будет жуткая гроза». Мы бежим домой, но бежим навстречу туче, прямо в пасть этому чудовищу. Неожиданно налетает ветер, он крутит все вокруг нас. Пыль поднимается, летит сухая трава, изгибаются кусты и деревья. Что есть духу, мы бежим домой. Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы. Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр. Вот уже близко дом. Я оглядываюсь назад. Лёля тащит за руку Юлю. Юля ревет. Еще 100 шагов, и я на крыльце. На крыше Лёля меня бранит. Зачем я потерял свой желтый букетик? Но я его не потерял. Я его бросил. Я говорю: «Раз такая гроза, зачем нам букеты?» Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром сотрясает нашу дачу. Дождь барабанит по стеклам и крыше. От потоков дождя ничего не видно. Бешеная собака. Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери. Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок. В окно мы смотрим на двор. По двору идет хозяйская дочка Катя. Мы стучим по стеклу и кричим ей: «Катька, дура, беги скорее домой, прячься, на улице бешеная собака!» Вместо того, чтобы бежать домой, Катька подходит к нашему окну и заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось. «А где вы видели эту собаку?» — спрашивает она. «Да, может быть, она не бешеная?» Я начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей: «Она двоих покусала, и если укусит тебя, мы не виноваты, мы тебя предупредили!» Катя медленно идет к своему дому. Бешеная собака влетает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит книзу, пасть раскрыта, из пасти течет слюна. Схватив грабли, Катя замахивается, и собака отбегает в сторону. Катя смеется. Это невероятно. Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают. Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку. Но собака убегает. Люди бегут за ней, они кричат и улюлюкают. Осмелев, мы открываем окно, потом выходим в сад. Конечно, в саду небезопасно, собака может вернуться, кто ее знает. Но если сидеть на крыше, то это ничего, можно успеть убежать. Однако собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе. Ну, теперь спите. В комнате темно, только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку. Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит: «Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там 4 змеи, 3 гадюки и 1 уж». Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке по 2 жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтобы одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по 6 гадюк и по 4 жабы. Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит: «Вот чего, ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуете мне уйти из этих мест». И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее: «Ничего дурного и от нас вам не будет, госпожа добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили». Но тут раздался гром. Из-под земли выкинуло огонь, и перед доброй феей предстала злая фея. «Это, — говорит, — я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, — говорит, — подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову». Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова. Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит: «А вся другая нечисть что?» Нянька говорит: «Про это я не знаю. Наверное, при виде злой феи они попрятались по своим местам». «То есть под перину и под подушку?» — — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки. Нянька встает со стула и, уходя, говорит. «Ну, хватит разговору, спите теперь». Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Лёля хрипит. «Хо!» Мы с Юлей вскрикиваем от страха. Умоляем Лёлю не пугать нас. Но она уже спит. Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку. Утром я не пью молоко от того, что оно от заколдованной феи. Так просто. Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге. Правит лошаденкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь. «Ну-ну, иди, заснула!» Лошаденка совсем не заснула, она бежит хорошо. Но, вероятно, так полагается покрикивать. «У меня горят руки. Так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь. Но я не смею попросить об этом Васютку». Вдруг Васютка сам говорит. «Ну-ка, подержи вожжи, я покурю». Сестра Лёля говорит Васютке. «Нет, не давай ему вожжи, он не умеет править». Васютка говорит. «Что значит не умеет? Тут нечего уметь». И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках. Крепко держась за телегу, Лёля говорит. «Ну, теперь будет история. Он нас непременно опрокинет». В этот момент телега подпрыгивает на кочке. Лёля вскрикивает. «Ну, ясно, сейчас она нас перевернет». Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет. Подскочив на кочке, телега ровно катится дальше. Гордясь своим успехом, я похлопываю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю. «Ну, заснула!» Вдруг я вижу поворот дороги. Торопливо я спрашиваю Васютку. «За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь побежала направо?» Васютка спокойно говорит. «Потяни за правую». «Сколько раз потянуть за правую?» — спрашиваю я. Васютка пожимает плечами. «Один раз». Я дергаю за правую вожжу, и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо. Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо труднее править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами. А тут такая чепуха. Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно. Страшный мир. Горит дом. Пламя весело перебегает со стен на крышу. Теперь горит крыша, обитая дранкой. Пожарные качают воду. Один из них, схватив кишку, поливает дом. Вода тоненькой струйкой падает на огонь. Нет, не затушить пожарному это пламя. Мать держит меня за руку, она боится, что я побегу к огню. Это опасно, летят искры. Они осыпают толпу. В толпе кто-то плачет. Это плачет толстый человек с бородой. Он плачет, как маленький, и трет свои глаза рукой. Может быть, искра попала ему в глаз. Я спрашиваю маму, чего он плачет? В него попала искра? Мать говорит, нет, он плачет от того, что горит его дом. Он построит себе новый дом, говорю я. Вот уж из-за этого я бы не стал плакать. Чтобы построить новый дом, нужны деньги, говорит мать. Пусть он заработает. На эти деньги не построишь дом. А как же тогда строятся дома? Мама тихо говорит. Не знаю, может быть, люди крадут деньги. Что-то новое входит в мои понятия. Я с интересом гляжу на бородатого человека, который украл деньги, построил дом, и вот он теперь горит. Значит, надо красть деньги? Спрашиваю я мать. Нет, красть нельзя. За это сажают в тюрьму. Тогда совсем непонятно. Я спрашиваю, а как же тогда? Но мать с досадой машет рукой, чтобы я замолчал. Я молчу. Я вырасту большой, и тогда сам узнаю, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые в чем-нибудь тут запутались и теперь не хотят об этом рассказывать детям. Кто-то утонул. Я мастерю пароходик. Это дощечка с трубой и мачтой. Остается сделать руль и флаг. Размахивая шляпой, бежит Лёля. Она кричит, «Минька, скорей, бежим! Там кто-то утонул!» Я бегу за Лёлей, на ходу кричу ей. «Я не хочу бежать, я боюсь!» Лёля кричит. «Так не ты же утонул, это кто-то утонул! Чего ж тебе бояться?» Мы бежим по берегу. Там у пристани толпа. Расталкивая людей, Лёля пробивается сквозь толпу. Я протискиваюсь за ней. Кто-то говорит. «Он не умел плавать, течение быстрое, вот он и утонул!» На песчаном берегу лежит юноша. Ему лет 18. Он белый, как бумага. Глаза у него закрыты, руки раскинуты в стороны, а тело его прикрыто зелеными веточками. Рядом с ним на коленях стоит женщина. Она пристально смотрит в его мертвое лицо. Кто-то говорит: «Это его мать. Она не плачет от очень большого горя». Искоса я поглядываю на утопленника. Мне хочется, чтобы он задвигался, встал и сказал: «Нет, я не потонул. Это я так, нарочно, пошутил». Но он лежит неподвижно. И мне делается так страшно, что я закрываю глаза. Я не виноват. Сидим за столом и кушаем блины. Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву. Отец в очках, у него серьезный вид, борода. Тем не менее, он смеется. Он говорит: «Видите, какой он жадный? Ему для отца жаль одного блина». Я говорю: «Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь». Приносит суп. Я говорю: «Папа, хочешь мой суп?» Папа говорит: «Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик». Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю: «Пожалуйста, можешь кушать мое сладкое». Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен. Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю: «Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный». Отец хмурится и уходит из-за стола. Мать говорит: «Пойди к отцу, попроси прощения». Я говорю: «Не пойду, я не виноват». Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого. Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом. Отец говорит: «Ну, что ж ты не съел свой крем?» Я говорю: «Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?» Отец целует меня и с ложечки кормит кремом. В воде. Мальчишки плавают и ныряют. Я копаюсь на берегу. Мне кричат: «Ну, давай, смелее иди, научим плавать». Я медленно иду по воде. Холодно. Мурашки ползут по моей коже. «Сразу окунайся, балда, 7 раз!» — кричат мальчишки. Я окунаюсь до плеч. Мальчишки кричат: «С головой окунайся, недотепа!» «Нет, с головой я не решаюсь окунуться. Вода попадет в глаза и в уши. Это неприятно». «Давай сюда, не трусь!» — кричат мальчишки. Хоть там глубоко, но я иду вперед. Я не хочу быть трусом. Я иду вперед и вдруг проваливаюсь в яму. Зеленая вода покрывает меня с головой. Неужели я потонул? Но нет. Я выплываю наверх и, барахтаясь, как собачонка, плыву. Браво! Кажется, я сам научился плавать. Вдруг кто-то или что-то хватает меня за ногу. Я вскрикиваю и сразу иду на дно. Вот теперь я окончательно потонул. Я закрываю глаза. Мальчишки выволакивают меня наверх. Один из них говорит: «Зря так скоро мы его вытащили. Пущай бы подольше полежал, откачали бы». Я лежу на берегу и выплевываю воду. Вокруг меня беснуются мальчишки. Им досадно, что я мало наглотался воды. Закрывайте двери. Вечер. Мы пьем молоко и ложимся спать. Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами. Я всматриваюсь в окно. В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток. Желая мне досадить, Лёля говорит: «Сегодня непременно придут воры, так и знай». Положим, если закрыть двери, они не придут. Я кричу взрослым, которые сидят на балконе: «Не забудьте закрыть двери!» Мама появляется в дверях. «Что случилось?» — спрашивает она. «Нет, ничего не случилось», — говорю я. «Но Лёля думает, что сегодня придут воры». Мама целует нас и, улыбаясь, уходит. Я лежу, закрывшись головой одеялом. В доме уже тихо. Все спят. Но мне не спится. Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок. Но закрыты ли окна? Я встаю с постели, подхожу к окну, пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно? Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол. Я слышу испуганный голос мамы. «Что? Кто там? Воры!» «Где? Где воры?» — кричу я матери. В доме переполох, все прибегают, зажигают лампу. На полу лежит разбитая банка с цветами. Мать успокаивает меня. И я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом. У бабушки.

тянет меня за руку, так что я едва поспеваю. Мы поднимаемся на 7-й этаж, стучим. Дверь открывает папа. Увидев нас, он сначала хмурится, потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок, смеется и целует меня. Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван. И у них начинается какой-то таинственный разговор. Я хожу по мастерской. На мольбертах картины, на стенах тоже картины. Огромные окна, беспорядок. Я осматриваю ящики с красками, кисти, всякие бутылочки. Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют, без криков, не ссорятся. Я не мешаю им и вторично обхожу ящики и картины. Наконец, отец говорит матери: «Ну, очень рад, все хорошо». Он на прощание целует маму, и мама целует его, и даже они обнимаются. Одевшись, мы уходим. По дороге мама вдруг начинает бронить меня. Она говорит: «Ах, зачем ты увязался со мной?» Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую. И вот теперь недовольна. Мама говорит: «Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились». Я хнычу. Но я хнычу от того, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо, даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость. Мать говорит: «Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму». Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло. Но я молчу. Я вырасту большой, и тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты. У калитки. Я стою в саду у калитки. Пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани. Мама уехала в город, и вот с утра ее нет. А мы уже пообедали, и скоро вечер. Ах, боже мой, где же она? Я снова всматриваюсь вдаль. Нет, идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось. Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок, взрослый человек, ей 30 лет. Ну и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом углу подстерегают опасности. Может быть, мама ехала на извозчике, понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие, еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки. Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги. Можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар. Или, например, загорелась наша городская квартира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный, и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка. Скорее всего, мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию. «Ах, нет, вот идет наша мама!» С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белая буа из перьев и бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтобы она так не одевалась. А то мне неловко с ней идти, все оборачиваются. «Ты не рад? Ты, кажется, не рад, что я приехала?» — спрашивает мама. «Нет, я рад», — равнодушно говорю я. Это недоразумение. Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын. Перочинным ножом он вырезает на парте какую-то букву. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом. Я так углубился в это дело, что не слышу, как вызывают меня. Кто-то толкает меня под бок. И тогда я встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем приготовительном классе. Оказывается, учитель почему-то хочет, чтобы я прочитал ему стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя. Но что дальше, я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем. Со всех сторон мне подсказывают: «Белый снег сверкает». Запинаясь, я произношу, что подсказывают. Посматривая на меня, учитель улыбается. Ученики на перерыв подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шепчут. Крест под облаками, как свеча, горит. «Треск под сапогами», — бормочу я. В классе хохот. Учитель тоже смеется и ставит в мой дневник единицу. Я говорю Косте Палицыну: «Если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много нахватаю единиц». «Это стихотворение было задано», — говорит Костя. «Его надо было выучить». Ах, оно было задано? Я не знал. В таком случае это недоразумение. Мне становится легко на душе, что это недоразумение. Снова неприятности. На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец. В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии. «Мама», — говорю я, — «ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии». Мама говорит, «только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит». Я выхожу на улицу. Нет, конечно, с закрытыми глазами я не пойду. Это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего 209 шагов. Это сущие пустяки. Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась в людей, задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги. 200, 210. Произнеся вслух 210, я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза. Стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, это наш учитель и классный наставник. «Ах, извините, — говорю я вас не заметил». «Надо замечать, — сердито говорит учитель. Для этого у тебя есть глаза». «Они были закрыты, — говорю я». «Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка? — говорит учитель». Я молчу. Во-первых, это долго объяснять. Во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза. «Ну? — спрашивает учитель. «Просто так закрыл. От ветра». Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит. «Ну, что ж ты стоишь, как пень? Иди!» Я стою от того, что я вежливый человек. Я хочу пропустить его вперед. Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся. Еще более сердито учитель смотрит на меня. Пуд железа. Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья. Любуюсь моим маленьким перочинным ножом. Учитель вызывает меня. Он говорит, ответь только быстро. Что тяжелей, пуд пуха или пуд железа? Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю, «Пуд железа!» Кругом хохот. Учитель говорит, «Скажи своей маме, чтобы она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить». На другой день мама идет к учителю и грустная возвращается домой. Она говорит, «Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе». «А что он еще сказал?» Лицо у мамы делается совсем грустным. Прижав меня к себе, она говорит, «Я тебя считала умным и развитым мальчиком. А он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие». «Это он глупости говорит», — сердито кричу я. «По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы. А на глупые вопросы труднее ответить, чем на умные». Целуя меня, мама плачет. «Ах, тебе будет трудно жить на свете», — говорит она. «Почему? Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливый». Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизанье и слезы. Закрытое сердце. Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке и будет петь, плясать и рассказывать нам сказки. Наоборот. Приехал строгий и высокий человек, не очень старый, не очень седой, поразительно красивый, бритый, в черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки. И я удивился, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой, а маме сердито сказал, «Сами виноваты, сударыня, слишком много народили детей». И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату. И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я. И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверное, он там делает что-нибудь исключительно важное. И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату. Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку. Увидев меня, дедушка спросил, «Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне, не постучавшись?» И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему, «В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать, это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?» Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу, а отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бронить. Она сказала, «Ах, скорее бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце». «А у меня тоже закрытое сердце?» — спрашиваю я. «Да», — говорит мама, — «по-моему, и у тебя закрытое сердце». «Значит, я буду такой же, как дедушка?» Целуя меня, мать сквозь слезы говорит. «Да, наверное, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить». Нельзя кричать. На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях. Что-то происходит необычайное. В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют. И малыши шалят больше обыкновенного. Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком «Бунтуйся!». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу «Бунтуйся!». Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник. Он трясет меня за плечи и говорит «Повтори, что ты сказал?». «Я сказал «Бунтуйся!», — бормочу я. Лицо у учителя делается каменным. Он говорит «Встань к стене под часами и стой до конца перемены, а завтра пусть мама зайдет ко мне». Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали, а он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи. На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует. Потом родители зовут меня в свою комнату. Отец лежит на кровати в брюках и в пиджаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне, «Наверное, ты не знал, что означает это слово». Я говорю, «Нет, я знал. Оно от слова «бунт». Но я не знал, что его нельзя кричать». Отец улыбается. Говорит матери, «Пойди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой, а то его посадят в тюрьму». Услышав про тюрьму, я начинаю плакать. Мама говорит, «Раньше я об этом спорила с учителем, но теперь я пойду скажу ему, что он прав». Папа смеется. «Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось». Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать. Мы с мамой выходим из комнаты. Разрыв сердца. Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати, но сегодня он неподвижно стоит у окна. Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого, только с бородой. Тихо я говорю, «Папа, я возьму твой ножичек, очинить карандаш». Не оборачиваясь, отец говорит, «Возьми». Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик, на нем графин с водой. Отец наливает стакан воды, пьет и вдруг падает. Он падает на пол и падает стул, за который он задел. От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать. Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Теребит его за плечи, целует его лицо. Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать. Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо? Может быть, у папы обморок? Я снова иду в комнату отца. Отец лежит на кровати, мать у дверей. Рядом с ней доктор. Мать кричит. «Вы ошиблись, доктор!» Доктор говорит. «В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер. Почему же так сразу? Не может быть!» «Это разрыв сердца», — говорит врач, и уходит из комнаты. Лежа на своей кровати, я плачу. Да, он умер. Ах, как невыносимо смотреть на маму. Она все время плачет. Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет. Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверное, у меня закрытое сердце. Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее, «Мама, сколько лет нашему папе?» Вытирая слезы, мама говорит, «Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему 49. Нет, не может быть, чтобы он умер!» Она снова теребит за плечи отца и бормочет. «Может быть, это глубокий обморок? Летаргический сон?» Мать отстегивает булавку от своей блузки. Потом берет руку отца. Я вижу, она хочет булавкой проколоть ему руку. Я вскакиваю от ужаса. «Не надо кричать», — говорит мать. «Я хочу посмотреть, может быть, он не умер». Булавкой она прокалывает руку насквозь. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони. «Погляди», — говорит она. «Нет ни капельки крови. Да, он умер. Упав на грудь отца, мама снова плачет. Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка. На кладбище. Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно, только очень неприятно. Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорее бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них. Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец, молодая мертвая девушка. И какой-то пузатый и толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой, церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит. Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют. Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви. Гроб несут на руках художники, папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой. Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит. Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я. Дни сочтены. Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом, и он стал там жить. Но доктор сказал маме, он очень плох, его дни сочтены. Я поехал к нему в воскресенье, повез пирожки и сметану. Дядя Георгий лежал на кровати, обложенный подушками. Он тяжело и с хрипом дышал. Я положил на стул то, что привез, и хотел уйти, но он сказал мне, «Я целые дни один, мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты». Из-под подушки дядя Георгий вынул карты, и мы стали играть в 66. Мне страшно везло, а ему нет, он проиграл мне две партии и потребовал, чтобы я сыграл с ним третью. Мы начали играть третью партию, но ему не везло еще больше. И тогда он стал на меня сердиться, стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя мы играли не на деньги, а так. И я удивился, что он огорчается, если дни его сочтены, и он скоро умрет. Вот он сдал мне карты, и почти все они были козырные. И увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся, начал стонать. И ему стало так нехорошо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему стало душно, он боялся задохнуться. Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру. Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты. Ходил не так, как надо. Я хотел ему проиграть, чтобы он не мучился. И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шутить и смеяться. И он хлопнул меня картами по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтобы играть со взрослыми. Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел. Я ушел с тем, чтобы к нему больше не приходить. И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер. Муза. Я в гостях, сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня. «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», — тихо отвечаю я, — «только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи». Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники, нам по 11 лет и 3 месяца, но Муза выше меня почти на полголовы. «Это ничего», — говорит она. «Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся, и я уверена, что вы сильнее меня». Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся, падаем на ковер. И некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом Муза говорит, «Да, я сильнее вас. Но это ничего, среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?» Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки, остальные — 3-ки. «Ну ничего», — говорит Муза, — «вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше. «Не знаю», — говорю я. «Вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку. «Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы — жених и невеста». Мы идем в столовую. Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично, но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» — спрашивает меня учитель. Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? Я молчу. «А?» — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И, услышав это «а», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не могу произнести слова. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу, натянем тройку». «Я не об этом говорю. Если вы меня еще раз так вызовете, то я...» «Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну на вас», — бормочу я. «Что ты сказал?» — грозно кричит учитель и, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня, говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им: «Молчать!» В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я, неважно, знаю урок. Хлорофилл. Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника, остальные нет. Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим. Я очень огорчаюсь, что плохо учусь, но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий, альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы. Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит: «А почему листья зеленые, кто знает?» В классе молчание. «Я поставлю пятерку тому, кто знает», — говорит учитель. «Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично». Учитель вызывает первого ученика, но тот не знает. Тогда я небрежно поднимаю руку. «Ах, вот как», — говорит учитель, — «вы знаете, ну скажите». «Листья зеленые», — говорю я, — «от того, что в них имеется красящее вещество хлорофилл». Учитель говорит: «Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу». Я молчу. На это очень трудно ответить. «Может быть, вы не сразу вспомнили?» — спрашивает учитель. «Нет, я сразу вспомнил». «Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?» Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку. Все кончено. Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет. Мы сидим на траве за домом и беседуем. Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксения. Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении. Все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играю в крокет. Ксения смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары. Уверенная в моем чувстве, она говорит: «Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?» «Зачем?» — спрашиваю я. «Просто так, чтобы исполнить мою просьбу». Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры. «Для вас я бы мог это сделать». Вдруг мы видим, за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой, вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем. Мы бежим к яхт-клубу. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног. Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди. Вдруг слышим мамин голос. «Назад! Домой!» Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Эта вода хлынула с поля и затопила все позади нас. Я бегу к дому. Канавы полны водой. Плывут доски и бревна. Мокрый по колено, я вбегаю на веранду. «А где же Ксения? Сестры? Толя?» Сняв башмаки, они идут по саду. На веранде Ксения мне говорит: «Убежать первым? Бросить нас? Ну, знаете ли, все кончено между нами». Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель. Выстрел. Утро. Мы сидим на веранде, пьем чай. Вдруг слышим ужасный крик, потом выстрел, мы вскакиваем. На нашу веранду вбегает женщина. Это наша соседка, Анна Петровна. Она ужасно растрепана, почти голая, на плечи наброшен халат. Она кричит: «Спасите! Умоляю! Он убьет меня! Он убил Сергея Львовича!» Мама всплескивает руками. «Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?» Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерике. Я бегу к соседней даче, к их окну. Я отпрянул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек, и кровь стекала с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было. Тогда я побежал в их сад, и там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны. Он стоял смирно, не вырывался и ничего не говорил. Он молчал. Пришел полицейский и хотел его увести. Но муж Анны Петровны сказал: «Позовите мне мою жену, я хочу с ней попрощаться». И тогда я бросился в наш дом и сказал Анне Петровне: «Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами. Выйдите к нему и не бойтесь, там полицейский». Анна Петровна сказала: «Я не имею привычки прощаться с убийцами. Я не выйду к нему». Я побежал в сад, чтобы сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже увели. Замечание. Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади. Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома. Прощаясь, Маргарита просит, чтобы завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, что попрощаться с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, что вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимнастическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год, и я из хороших чувств к вам сделала замечание». Мой друг. Каждый день я хожу к Саше П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг. Мама сказала, что я не способен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца.

Но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину. Давясь от смеха, писарь сказал: «Ничего, смажете керосинцем, протрете, купите шины, и будет приличная машина». С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал: «Да что вы, в своем уме, разве можно ее чинить?» За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля. Он давал 85 копеек, но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок. Даже теперь, когда прошло 30 лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания. Этот мой первый урок дал и мне некоторое знание о жизни. Заключение. И вот воспоминания о моем детстве закончены. Передо мной 30 историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня. Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий. Однако ничего особенного я не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны, но не более печальны, чем это обыкновенно бывает. У каждого умирает отец, каждый видит слезы матери. У каждого случаются школьные огорчения, обиды, волнения, и каждого страшит гроза, наводнение и бури. Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску. Тогда я сложил все эти истории вместе. Я захотел увидеть общую картину моего детства, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни. Но и в общем этом аккорде я не увидел ничего особенного. Обыкновенное детство, немного трудный ребенок, нервный, обидчивый, весьма впечатлительный, со взором, устремленным на то, что плохо, а не на то, что хорошо. Пожалуй, пугливый из-за этого. Но совсем не слабенький, а скорее даже сильный. Нет, события детских лет не могли испортить мою дальнейшую жизнь. Я снова был обескуражен. Непосильная задача — найти причину моей тоски. Убрать ее, быть счастливым, радостным, восторженным, таким, как должен быть, обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Но, может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло еще в более раннем возрасте? В самом деле, почему же я отбросил младенческие годы? Ведь первые впечатления бывают не в 6 и не в 7 лет. Первое знакомство с миром происходит раньше. Первые понятия возникают в 2 и в 3 года, и даже, может быть, в год. Тогда я стал думать, что же могло случиться в этом ничтожном возрасте. Напрягая память, я стал вспоминать себя совсем крошечным ребенком. Но тут я убедился, что об этом я почти ничего не помню. Ничего цельного я не мог вызвать в своей памяти. Какие-то обрывки, куски, какие-то отдельные моменты, которые тонули в общей серой пелене. Тогда я начал припоминать эти обрывки. И, припоминая их, я стал испытывать еще больший страх, чем тот, который я испытывал, думая о своем детстве. «Значит, я на верном пути», — подумал я. «Значит, рана где-то совсем близко».